В октябре Есенин снова уехал в Тифлис, попрощался с Брюсовым, стихотворением, посвященным его памяти и опубликованным в «Заре Востока». Продолжая цикл своих писем-посланий, написал письмо к женщине, а в течение следующих двух месяцев несколько обычных писем, которые открывают нам какую-то настойчивую, постоянную работу души и ума поэта. Работу, совершенно не сочетающуюся с его внешней легкомысленной и беспутной жизнью, полной встреч, пьяных скандалов, позерских выходок. В письмах того времени, одновременно с глубокими и точными оценками и самооценками, Есенин показывает незаурядную способность следить за своими издательскими делами, торговаться за каждую строку, держать в уме, где что и когда ему надо напечатать, распоряжаться гонорарами, давать указания своим добровольным секретарям, Бенеславской, Эрлиху, сестре Кате, как надо вести его издательские денежные дела. Он расчетливо и точно ведет литературную борьбу, отстаивая и защищая свои журналы, своих редакторов, свою линию крестьянской купницы в литературной жизни. Это письма работающего делового человека с хорошей житейской хваткой. За материальную независимость, свою и своих близких, он борется жестко, настойчиво, а лишний раз опровергая легенду о себе, как о праздном гуляке, не выходящем из запоев, субъекте не от мира сего. «Мне кажется, я приеду не очень скоро». Не скоро, потому что делать мне в Москве нечего. По кабакам ходить надоело. Бенеславская из Тифлиса 20 октября 24 года. Он помнит обо всем, держит в уме все дела, и большие, и малые. Стараясь не продавать вдохновение, он умело продает рукописи. Скажите Вардину, может ли он купить у меня поэму «Тысячу строк»? Лира эпическая, очень хорошая. Ей же 20 января 1925 года Батум. Из письма сестре Кате 17 сентября 1924 года, Тифлис. «Скажи Сахарову, чтобы он в октябре дал мое зимнее пальто починить Ивану Ивановичу. Как дома и сколько нужно денег еще для постройки? Посылаю тебе для них еще 10 червонцев». Бенеславской, 17 октября 24 Тифлис. «Доверенность прилагаю. Высылаю стихи. Песня о великом походе исправлена. Дайте Анне Абрамовне и перешлите Эрлиху для госиздата. Там пусть издадут 36 и ее вместе». Бенеславской, 29 октября 1924, Тифлис. «Издайте «Рябиновый костер» так, как там расставлено. Русь советскую в конце исправьте. Вычеркните слово «даже». Просто сделайте «но и тогда». Бенеславской, 17 декабря 1924, Батум. «Соберите, ради бога, из Питера все мои вещи в одно место, ведь я неожиданно могу нагрянуть, а у меня шуба в Питере». Но все-таки наступил тот день, когда Есенин почувствовал, что, убежав из Баку, он должен бежать из Тифлиса куда-нибудь в тихое место. Гости, гости, гости, хоть бы кто меня спас от них. Главное, мешают работать. Работать хотелось, хотелось дописать персидские мотивы. В душе и воображении уже шевелились интонации, строчки и образы будущей поэмы. Времени и вдохновения терять было нельзя. 6 декабря, заключив с издательством «Советский Кавказ» договор на выпуск книги «Страна советская», Есенин уехал с Николаем Вербицким в Батум к Леве Павицкому, где стал хозяином своего времени. Гостей стало меньше, а партийной опеки, вроде Чагинской в Баку или Вардинской в Тифлисе, не было вообще. Никаких социальных заказов, никаких нефтепромыслов, просьб написать стихи о Ленине или о 26 комиссарах, никаких споров в редакциях, можно задевать Демьяна Бедного или нельзя. Душа свободна, ум ясен, перо просится к бумаге. Куда ж нам плыть? То ли в Персию, то ли в Константиново 1917 года. Так много и легко пишется в жизни очень редко. Это просто потому, что я один и сосредоточен в себе. Работается и пишется мне дьявольски хорошо. До весны могу и не приехать. На столе у меня лежит черновик новой хорошей поэмы «Цветы». Это, пожалуй, лучше всего, что я написал. Я слишком ушел в себя и ничего не знаю, что я написал вчера и что напишу завтра. Я чувствую себя просветленным. Не надо мне этой глупой, шумливой славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое поэзия. В последние два месяца 1924 года и в январе 1925 им написаны, кроме нескольких персидских стихотворений, письмо от матери, ответ Льву Павицкому, Русь уходящая, письмо деду, Батум, метель, весна, мой путь. Стихи послания писались легко, как бы перетекая одно в другое, словно поэт в который раз по кругу прогонял свои мысли и чувства, пытаясь уяснить смысл всего, что с ним произошло. В каждом из посланий он выносит себе приговор как человеку ушедшего времени, как неудачнику, выброшенному из жизни новой жестокой эпохой. И я сам, ни молодой, ни старый, для времени навозом обречен. Я человек не новый, что скрывать, остался в прошлом я одной ногою. Но тут же все его существо восстает против подобного самоуничижения, он пытается преодолеть отчаяние, но находит для этого лишь несколько красивых декларативных фраз. Но все ж я счастлив, в сонме бурь, неповторимые я вынес впечатления, вихрь нарядил мою судьбу в золототканные цветения. А в диалоге с матерью он погружается в жуть и жалуется, как ребенок. Родимая, ну как заснуть в метель? В трубе так жалобно и так протяжно стонет. Захочешь лечь, но видишь не постель, а узкий гроб, и что тебя хоронят. И опять в который раз он собирает остатки душевных сил, чтобы выбраться из жути, чтобы снова ухватиться за материнское чувство, за дружбу, за революцию, за что угодно, лишь бы отойти от роковой черты. А качели раскачиваются все шире и шире. А если я помру? Ты слышишь, дедушка? Помру я. Ты сядешь или нет в вагон, чтобы присутствовать на свадьбе похорон и спеть в последнюю печаль мне «Аллилуйя»? Письмо от матери, ответ, письмо деду, метель — самые пессимистические, самые безнадежные страницы поэзии Есенина. В них он впадает в один из самых тяжких грехов — в грех уныния. Все его прежние стихи о смерти «В том краю, где желтая крапива», «Устал я жить в родном краю», «Волчья гибель» и даже поэма Пугачев были исполнены трагического чувства, в них бушевала стихия очищения. Энергия переживания, заключенная в них, была столь велика, что в ней не было места никакому безволию, никаким расхожим пессимистическим нотам. А в посланиях и исповедях осени-зимы 1924 года Есенин неузнаваем. Он как бы сдался на волю судьбы, в них нет никакого вызова ей, никакого хулиганства, никакой безрассудной веры в свою победу над роком, веры, подобной той, которой он жил, когда писал «Только знаешь, пошли их нахер, не умру я, мой друг, никогда». Одна небольшая радость была для него в этих посланиях. Кто еще до него писал письма в стихах? Ну, конечно же, Пушкин, своим друзьям, Дельвигу, Катенину, Языкову. И те отвечали ему в том же духе. Потом традиция оборвалась. Ни у Некрасова, ни у Фета, ни у Блока ничего подобного нет. Они были каждый по-своему слишком серьезны, чтобы создавать вещи в таком легкомысленном эпистолярном жанре. А он его возродил. Да еще и подчеркнул в стихах свои заслуги. Все объяснять надо, иначе не поймут. Писали раньше, ямбом и октавой, классическая форма умерла, но ныне, в век наш величавый, я вновь ей вздернул удила. Правда, тут же спохватился его соперник Маяковский, настрочил послание Пушкину юбилейное, и еще, конечно, целую кучу посланий сочинит. Глядишь, и ему, Есенину какую-нибудь эпитафию выдаст, посмертную. Небось, Брик подсказал насчет жанра. У самого-то голова не варит, бревно бревном. Еще обзывается, балалаешник, мужиковствующий, шумит, как Есенин в участке. А кто участок-то Довчака тащит? Друзья Маяковского, Аграновы, а Ося Брик их обслуживает. Правда, в последнем, заключительном стихотворении «Весна» этого беспредельно-пессимистического цикла Есенин точно пытается перевести в шутку все мрачные картины, до того одолевавшие его, говорит, что припадок кончен, грусть в опале. Но впечатление отчаяния, впервые так накатившего на него, остается столь сильным, что отшутиться ему размышлениями о весне, вздобрившей душу и о понятности капитала, не удается. Отчаяние как бы уже окончательно выпало в нерастворимый осадок. Преодолеть его можно было только каким-то еще неведомым для него душевным подвигом, к которому он исподволь готовился, засев в холодной батумской гостинице. Подвиг этот будет называться поэмой Анны Снегина. Есенин не случайно поэму о 1917 году, о революции в деревне, о своем дезертирстве, словом, поэму о времени, назвал нежным женским именем. Воспоминание о безответной, но счастливой любви стало для него роковой зацепкой за жизнь на переломе 1924-1925 годов, когда его, казалось, оставили все душевные силы. Давно замечено, что чистое счастье любви поэт испытывал, когда эта любовь была взаимной, но как бы не состоявшейся, когда она останавливалась на высшей точке тянущихся друг к другу душ, когда любовь оставалась невоплощенной в ее грубые земные формы. Именно такая любовь рождала самые, может быть, светлые страницы есенинской лирики. Именно жажда бестелесной, нематериальной, вечно длящейся, неплотской любви не оставляла его на протяжении всей жизни. Основная загадка есенинской любовной лирики, может быть, и кроется в том, что при всем хулиганстве, при всем том, что «много девушек я перещупал, много женщин в углах прижимал», поэт не отдал темным страстям свою юношескую мечту об идеальном женском образе, созданном в самых целомудренных глубинах души. Дойти до черты, не приступить ее, ибо если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь. В 1916 году молодой поэт написал маленькую поэму «Мечта» и дал ей многозначительный подзаголовок из книги «Стихи о любви». В поэме он изобразил идеальный образ, который притягивает его к себе не телесной статью, не чувственностью, а именно душевной красотой и неотмирной духовностью. Тихий отрок, чувствующий кротко, голубей, целующий в уста, тонкий стан с медлительной походкой, я любил в тебе, моя мечта. Он влюблен в этот образ, как пушкинский рыцарь, святую деву. Она для него почти то же, что и прекрасная дама для Александра Блока. Ты шепнула, заслонясь рукою, посмотри же, как я молода. Эта жизнь тебя пугала мною. Я же вся, как воздух и вода. Для Есенина это образ жизни, в которой есть место светлым чувствам и нет места темным страстям. И когда он пишет «Была ты песня и мечта» или «Но она мне как песня была, потому что мои записки из ошейника пса не брала», понимаешь, что самые светлые воспоминания жили в душе поэта о тех женщинах, которых он любил, но которые ласково говорили ему «Нет». И девушка в белой накидке сказала мне ласково «нет». Именно такой образ, сблизившийся с ним и удалившийся от него, остался для поэта не женщиной-любовницей, не женщиной-женой, а женщиной-мечтой, женщиной-песней. Спасая этот внутренний свет, Есенин выработал свою личную философию понимания человека. В этой философии человек — неизбежное вместилище тьмы и света, божественного и дьявольского, плотского и духовного. Время от времени отвращение к плотскому у поэта становилось почти манией, почти болезненным чувством. Все плотское, низшее для него как бы гнездилось в человеческом сердце, а все высокое, светлое, светящееся он воплощал в человеческом лике, окаймленным золотистым светом, носящим приметы образа Божия. Потому-то Есенин и влюблен в свою голову. Для нее он находит самые лучшие слова «Голова ты моя золотая», куст волос золотистый вянет, головы моей парус, с чем только он не сравнивает драгоценную голову, с яблоком, с золотой розой, с древесной кроной, а сердце, глупое сердце, не бейся, озлобленное сердце, слушай, поганое сердце, сердце собачье мое, я на тебя, как на вора, спрятал в рукав лезвие. С сердечными страстями, неотделимыми от позывов плоти, связано у Есенина все темное, мохнатое, животное в человеке, что тянет его к гибели, пронизывает разрушительными токами. Он прямо-таки жаждал докопаться до природных истоков зла человеческой натуры. Он и боролся с этой гибельностью, носимой в себе, и в то же время любил ее, как роковую зацепку за жизнь, как все живое, звериное, кровное, природное. Недаром же в «Песне о хлебе» он обнаруживает истоки зла в том, что человек, питающийся плотью зверей и растений, совершал насилие над природой, неизбежно вбирает в себя дух этого насилия и рано или поздно выплескивает его в мир. И свистят по всей стране, как осень, шарлатан, убийца и злодей от того, что режет серп колосья, как под горло режут лебедей. Есенин убежден, если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь. С ужасом, как будто он существо с другой планеты, отшатывается поэт от земной плотской правды, завязанной на продолжении рода. Да, есть горькая правда земли, подсмотрел я ребяческим оком, лижут в очередь кобели, истекающую суку соком. Видимо, он действительно, по словам отца, был не такой, как все. Если обычное для деревенского мальчишки зрелище собачьих свадеб, обычная картина животного соития или того, как петух топчет курицу, произвели на заре жизни поистине потрясающее впечатление на его особую душу. Деревенская жизнь вообще в этом смысле гораздо более естественна. Мир сук и кобелей, коров и быков, жеребцов и кобыл. Она далека от книжного целомудрия. Да если взять и мир людей, окружавших Есенина, то можно вспомнить строчки из автобиографии о том, что дед всегда кружил какие-то невенчанные свадьбы, да и картины юношеских есенинских вещей, Яра или рассказа о белой воды, насыщенные всякого рода натуралистическими животными подробностями деревенского бытия. Однако то, что обычно и естественно для других, для него было горькой правдой земли, ее страшной и неприглядной тайной. Не раз перед его глазами вставала она в разном обличии. То он видит, как длинноволосый урод читал стихи курсистке, половой истекая истомою. То вспоминает, что дворовый молчальник-бык весь свой мозг на телок пролил. Его отвращение к плотской стороне жизни порой достигает такой степени, что он кажется существом, заброшенным к нам из другого мира, ангелом, вынужденным жить по грешной и горькой правде земли, мучающимся от земной греховности. Словно бы понимая, что он не в силах одухотворить, высветлить, принять грешные, темные стороны земного бытия, поэт переводит их в бесстрастные образы изначально безгрешной растительной жизни, окружающей его. «Хороша ты, о белая гладь, греет кровь мою легкий мороз, так и хочется к телу прижать обнаженные груди берез. О лесная дремучая муть, о веселье заснеженных нив, так и хочется руки сомкнуть над древесными бедрами ив». И уже если грешная земная жизнь все-таки берет его в свой темный плен, он и тут не сдается ей и находит чисто поэтический путь к спасению, уподобляет теплокровную, грешную, горячую человеческую жизнь чистому, безгрешному, хладнокровию растительной природы. И, утратив скромность, одуревши в доску, как жену чужую, обнимал березку. Березки-девушки. Вплоть до монашески аскетического он видит у березки груди и радуется, таких грудей у женщин не найдешь. Все сисястое, измызганное было невыносимо Есенину и приводило его в отчаяние. А потому большей чудовищной лжи, нежели бухаринская, когда Есенин был объявлен певцом сисястых баб, сук и кобелей и даже некрофилии, невозможно было придумать. Антихрист Бухарин, всерьез подозревавший, что его мать при зачатии сына согрешила с самим сатаною, в данном обвинении изрек то же самое, что и черный человек, сравнивший поэта с длинноволосым уродом, истекающим половой истомою. Бухарин выдвигал не просто политические обвинения. Он в союзе с черным человеком попытался своими циничными выпадами раздавить все светлое и божественное, что было в душе поэта. Если прочитать Есенина именно так, то становится понятным его пристрастие к голубизне и синеве. Эти цвета — не просто любимые цвета Есенина, это символ всего чистого, высокого, горнего, божественного, что он ощущал в себе и людях. Перед испитой, измызганной Осидорой он преклоняет колени и просит прощения, увидев, что у нее не глаза, а синие брызги. И когда хочет удержать себя от падения, от погружения в омут нечистых страстей, он судорожно вспоминает о голубом цвете. «Удержи меня, мое презренье, я всегда отмечен был тобой, на душе холодное кипенье и сирени шелест голубой». Когда еще раз он затоскует о единственной, той, которой в мире нет, то опять же вспомнит, что она как бы создана из синевы. Светит месяц, синь и сонь, хорошо копытит конь, свет такой таинственный, словно для единственной той, в которой тот же свет и которой в мире нет. У него нет в стихах понятия Святой Руси, а вместо него он воссоздает синюю или голубую Русь, приравнивая тем самым голубизну к святости. Осознавая крушение своих жизненных идеалов, Есенин связывает это поражение с утратой сини в глазах. «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, синь очей, утративший во мгле». А когда он хочет показать, что за человеческую душу борются две силы, черная и дьявольская, и синяя, божественная, он с гениальной смелостью двумя мазками кладет оба эти цвета на лицо человеческое. Много зла от радости в убийцах, их сердца просты, но кривятся в почернелых лицах голубые рты. Почернелые лица, и в них голубые рты. Вот оно, поле боя Бога и дьявола. Этот образ через 10 лет снова сверкнет у него в черном человеке. Поэт рискнул показать наивысшую ступень кощунства, на которую решается черный человек, сознательно и цинично растоптавший свою голубую божественную ипостась. Она еще светится в его глазах, эта голубизна, но свет безнадежно осквернен, и это скверно куда более ужасно, чем на почернелых лицах убийц с голубыми ртами. Черный человек глядит на меня в упор, и глаза покрываются голубой блевотой. Вот почему, когда Есенин обдумывал Анну Снегину и заводил в тоскливом батумском захолустье кратковременные романы с кем попало, душу свою он, как камертон, настраивал на небесную ноту. Свет шафранный вечернего края, тихо розы бегут по полям. Спой мне песню, моя дорогая, ту, которую пел Хайям. Тихо розы бегут по полям. Из батумских писем Сергея Есенина Бенеславской, Берзень, Чагину, Вержбицкому, написанных в декабре и январе 1924-1925 года. «Работаю и скоро пришлю вам поэму, по-моему, лучше всего, что я написал». Чагину. «Лёва запирает меня на ключ и до 3 часов никого не пускает. Страшно мешают работать». Бенеславской. «С чего это распустили слухи, что я женился? Вот курьез. Это было совсем смешно. Я сидел просто с приятелями. Когда меня спросили, что это за женщина, я ответил: «Моя жена. Нравится?» «Да, у тебя губа не дура». Вот только и было. А на самом деле сидела просто надоедливая девчонка. Мне и Павицкому, с которой мы даже не встречаемся теперь. Берзень. Идет дождь тропический, стучит по стеклам. Я один. Вот и пишу, и пишу. Увлечений нет. Один. Один. Хоть за мной тут бабы гоняются. Как же, поэт ведь, да какой еще известный. Все это смешно и глупо. Бенеславский. Завел новый роман, а женщину с кошкой не вижу 2 месяц. Послал ее к черту. Да и вообще, женить бы я просто дурака валял. Я в эти оглобли не коренник. Лучше так, сбоку, пристижным. И простору больше, и хомут не трет, и кнут реже достает. Вержбицкому. Мисс Ойли отдали мы ее кошке. С ней ей уютней. Нам она не ко двору. Вержбицкому.